«Достаточно, лучше переведи дыхание», — приказал Мак-Хаттер. «Если здесь помрешь, то толку от тебя никакого не будет». Я ухмыльнулся и оперся о меч, тогда как сам темнокожий воин подошел к большой бадье с водой и принялся поливать себя из деревянного ковша, фыркая при этом словно огромный темнокожий кот. Утолив жажду, он протянул ковш мне, и я припал к его бортику, утоляя наступившую жажду прохладной водой. Сразу стало значительно легче и лучше. «Какой-то ты странный, Григор. Сражаться явно умеешь, но тебя словно орк биться учил. Вечно в атаку идешь и больше уворачиваешься, чем удары мечом отражаешь. Не самая обычная манера сражения. Причем, ты сам говорил о том, что не являешься высокородным, так что вдвойне странно видеть тебя в битве. К какому оружию ты более привычен? Полуторный меч, оно по тебе и видно, Григор». Прищурился воин, «все время норовишь двумя руками схватиться за меч. Чем-то похоже на школу жемчужников, но несколько отличается. Кто тебя такому научил? Один человек, его имя тебе ничего особенного не скажет. Лучше расскажи. Я самых известных мечников города знаю, а за стеной уже точно никого такого не осталось. Уж орки точно не стали бы человека обучать. Говорить не буду, хоть убей». «Лучше так не говори, Григор», — с полной серьезностью сказал мне темнокожий. «Здесь люди во всякие приметы верят, и смерть накликать очень просто. Тем более, что в нашем положении лучше удачу зазывать. Она нам куда полезнее будет, а помереть всегда успеем. Мне вот, Григор, очень не хочется в посмертные печи отправляться. Сжечь всегда успеем, а я еще достаточно пожить не успел. Пусть будет так». Тренировал меня Мак-Хаттер, словно предстояло отправиться в подразделение специального назначения. Хотя удивляться этому как раз не стоило, учитывая, что именно от наших боевых навыков напрямую зависел шанс выживания. Даже Гаух со всей своей нескончаемой энергией в своем черном теле давал хоть какое-то время для передышки, тогда как Мак-Хаттер все время посвящал оттачиванию боевых навыков. Мышцы забивались очень быстро, и к концу этой сложнейшей тренировки я хотел только лежать и смотреть в потолок. Понять темнокожего можно было очень легко. Он определенно был одним из тех, кто постоянно и полностью выкладывался на полную катушку, ведь делом его жизни были не сражения с многочисленными орочьими племенами, а выступление на арене в качестве своеобразного боевого актера, из-за чего ему было необходимо выглядеть соответствующе, развивая не только сами боевые навыки, но еще и мышечный рельеф. Неизвестно, была ли в лунном городе практика отправки гладиаторов для своеобразных ночных посиделок с важными гражданами лунного города, но даже так наверняка гладиаторам было необходимо показывать себя абсолютно во всей красе. После тренировок и не самого лучшего ужина, мы вернулись обратно в свое каменное подземелье в сырости и холод. Приятного в этом было, но даже так я был крайне рад наконец-то переместиться в горизонтальное положение, расслабляя значительно уставшие мышцы, ноющие каждым волокном. Хотелось бы заполучить настоящий профессиональный массаж, но настоящими гладиаторами мы не были, так что такой уровень сервиса никому из нас доступен не был. Потому приходилось просто расположиться на старых тюфяках и постараться расслабить мышцы. «Ты хорошо себя показываешь, Григор», — уважительно проговорил севший рядом со мной бывший гладиатор. «Видно, что оружие у тебя в руках не первый раз, но владеешь ты им не так много. Впрочем, ты гораздо лучше всех остальных отбросов, которые собрались здесь. Даже на мой дилетантский взгляд было видно, что остальные и вправду были не настолько искушены в военных делах. Многие брались только за дубины, но даже так удары их казались совершенно непрофессиональными. Пожалуй, сражаться им стоило только в подворотнях. Все равно им придется сражаться, так что пусть тренируются. Может быть, им удастся немного вытянуть силу гладиаторов, но долго никто из них протянуть не сможет. Они не более чем отвлекающий маневр, но только мы с тобой сможем победить». Темнокожий посмотрел в сторону оконца под самым потолком. «Мне тут старые знакомые нашептали, что в первом бою против нас выпустят новичков. Совсем зеленые будут. Скорее всего, у них будут первые бои, так что особенных проблем составить должны не будут. Но сразу пойми, Григор, что как только мы выиграем схватку, то дальше нам не дадут продыху. Будут выставлять сильнейших бойцов, поскольку в ином случае каждое из поражений будет все сильнее и сильнее позорить бойцовские школы. Их учредителям очень не захочется терять лишние деньги, а потому будут подсылать куда более прожженных воинов. Раньше случались победы над гладиаторами, конечно». Воин горестно улыбнулся. «На моей памяти было всего лишь два таких случая. Собственно, После одного из таких случаев мне пришлось оказаться здесь. Знаешь ли, место не самое прекрасное, но о своем выборе я нисколько не беспокоюсь. Я готов даже сказать, что если бы поступил иначе, то сожрал бы себя с концами изнутри. Не расскажешь? Чувствую, что на душе у тебя очень тяжелый груз. По своему опыту могу сказать, что лучше выговориться, чтобы сильно полегчало. Ну уж нет, Григор, мы с тобой вина за одним столом из одного кувшина не пили, чтобы меня на откровенность с тобой потянуло. Улыбнулся МакХаттер, но вижу по тебе, что человек ты честный своими помыслами, так у меня к тебе есть ответное предложение. Хочешь выслушать? Рассказывай. Быть может, что через 3 дня мы оба помрем под мечами гладиаторов, так что твое предложение вовсе может оказаться со мной в могиле. Давай, если мы отсюда выберемся, то я покажу тебе лучшую таверну в городе и отметим наше освобождение. Тогда я тебе всю историю поведаю. Договорились? Пусть так, но я лучше расскажу сейчас. Как ты относишься к шепчущим? Шепчущим? Откровенно плевать. У них есть собственная война, которую они ведут по вполне обоснованным причинам. Зачем мне их тогда ненавидеть? Отлично. Горестно ухмыльнулся я. Вот меня и приняли во время сотрудничества с этими самыми шепчущими. Не знаю, подставили меня или это исключительно набор удачно сложившихся случайностей, но итог ты видишь перед собой. Когда-то думал, что стану рядом с престолом нового короля, а теперь нахожусь в промозглом подвале посреди пьяницы диссидентов. Неплохое такое изменение позиций, да? Слушай, а ты случаем не из сумасшедшего дома сбежал, о каком-то короле рассуждаешь? Хотя за стеной все человечество погибло. Видимо, теперь мясо еще и из умственных идиотов набирают. Грустно, но надеюсь, что с тобой хотя бы пить будет весело. Ну, если выживем, то узнаешь, идиот я или нет. Глава 20. Колизей был прекрасен в своем ужасе. Казалось бы, это было великолепное древнее здание идеально круглой формы, тянущееся к небу своими белоснежными арками, должно было внушать только великолепие и благоговение перед силой мощного государства, которому хватило ресурсов и ума на создание такого артефакта строительной мысли, но красота была только внешней. Все эти белокаменные арки, ровные стены без единого сантиметра невыбеленного пространства, окованные золотыми полосами ворота, многочисленные статуи людей и существ, сделанные руками мастеров, умение которых делало статуи настолько прекрасными, что они казались словно живыми. Только отвернись, как тот страшный медведь набросится и подерет тебя в грубый кровавый фарш. Вот только мысли были таковыми, если не пытаться думать глубже обычного. Колизей по-настоящему был центром всего ужаса человеческой мысли. Многие из населявших город людей никогда не держали в руках настоящего оружия, ограничиваясь лицезрением обычного кухонного тесака или же тяжелого топора мясника, но никогда не пускали человеку или животному крови большей, чем укол обычной хозяйственной иглой. Это для деревенских жителей в порядке вещей было резать и рубить головы всякого рода животине, да настолько это входило в привычку, что не было ничем страшным влить в себя хотя бы один стаканчик густой свиной крови, восполняя зачастую недостаток железа в организме. Конечно, в мое время ситуация несколько изменилась, и традиция убийств стала куда как менее кровожадной, но жители этого мира оставались привычные к лишнему кровопусканию. С городскими жителями все было несколько иначе. Они классически были людьми значительно более мягкими и менее привычными ко всякого рода кровавому ремеслу. Впрочем, как бы то ни было, но человечество жестокость любило, причем жестокость без их прямого участия. Только отдельные личности любили участвовать в кровавых драках в кабаках или вовсе в тотальной поножовщине по причине алкогольного или любого другого опьянения, но численность таких индивидов была слишком незначительной. Остальные же любили эту самую жестокость лицезреть со стороны. Многим не было большой разницы, как смотреть кровавое представление. Через экраны смартфонов, телевизоров, из окна собственного дома или вот так вот напрямую. Главное было в том, чтобы было побольше крови и помпезности. По этой причине в моем мире и времени появились всякого рода псевдоспортивные шоу, единственной целью которых было определенно не спортивное развитие, а именно что утоление этой животной жажды жестокости урода человеческого. Вот таким вот куда более древним аналогом подобного мероприятия была Колизей, куда только более кровавого и помпезного, чем любые подобные развлечения в моем мире. Сейчас мы еще не выходили на арену, занимаясь подгонкой нехитрого снаряжения, которое выдали нам не самые, Надо сказать, щедрые управители этой белокаменной фабрики кровавых театральных представлений. Сам Колизей был зданием на местности открытое, и прогреть его мог разве что целый набор термоядерных реакторов. Вот только где эти реакторы взять в таком древнем и темном мире? Пожалуй, что негде, а потому многочисленные зрители, расположившиеся на длинных, укрытых ошкуренными деревянными плитами скамьях, заворачивались в самые теплые ткани, а самые лучшие и дорогие места снабжались металлическими жаровнями с белеющими от жара углями. Не сказать, что такие немногочисленные жаровни помогали богатейшим из жителей лунного города, укрытых дополнительно в отдельных шатрах из дорогой красной ткани, но ничего лучшего придумать не смогли. Можно было поэкспериментировать с колдовством, чтобы согреть большое пространство, но причины такого непонятного решения патрициев я просто не знал. Что же такого мне смогли выделить организаторы сего кровавого побоища, чтобы меня моментально не порвали на флаг одного островного государства? Не так уж и много, чтобы представлять из себя эффективную боевую единицу, но достаточно для того, чтобы прожить как можно дольше, вытягивая из себя все великое желание жить. В руках у меня был меч не самого лучшего качества, но формой значительно постаревший, веков этак на 15. Все больше этот меч напоминал искривленное посередине мачете, но рукоятка указывала на мою неправоту. Это был именно что меч, а не тесак, применяемый в разного рода джунглях, рукоятью смутно напоминающий кривой древнегреческий капис. Клинок был заточен исключительно с одной стороны, и центр веса был удален от рукояти сантиметров этак на 15, позволяя совершать сильные рубящие удары. Яблоко также отсутствовало, и вся рукоять загибалась к центру, формируя этакий кастет, отдаленно напоминающий чем-то траншейный нож прямиком с грязных полей Западного фронта Первой мировой войны. Рубить таким мечом было можно очень даже эффективно, а вот с колющими ударами придется слишком постараться, слишком неудобно выворачивая кисть. Впрочем, до колющих ударов лучше было не доходить и рубиться на приличной дистанции, но это были только простые рассуждения, тогда как до практики еще не доходило. Удивительно, но одним только странным мечом меня не ограничили, всучив еще три коротких, но увесистых дротика. На них я абсолютно не рассчитывал, прекрасно понимая уровень собственного умения в метании, которой звезд с неба не хватало. Пусть мой темнокожий друг и пытался обучить меня искусству метания всякого рода заточенных железок, но большого прогресса достигнуть в этом не получалось. Вроде Макхаттер рассказывал все понятно, но по итогу все получалось как в одной известной песне у Пугачевой, так что оставалось надеяться на привычную грубую силу и полученные ранее навыки фехтования. Что по защите? Если говорить мягко, то с ней все было крайне худо, а если руководствоваться честностью, то откровенно хреново. Несмотря на атакующие фронтир холода, никто не собирался снабжать нас хоть какой-то одеждой. Удивляться такому решению наших пленителей не стоило, ведь изначально нас рассматривали как мясо, которое должно даровать клинкам настоящих гладиаторов свою кровь. Вот и выходило, что единственным вариантом согреться было постоянное перемещение по арене. Человек в целом тварь удивительно живучая, так что даже по такой неприятной погоде будет возможность не помереть. «Готов?» – спросил меня подошедший Макхаттер, мастерски крутанув копьем в своих руках. «Нет, но кто меня будет спрашивать?» Пусть я и ухмыльнулся, но мой темнокожий товарищ нисколько не сбавлял серьезности своего лица. Думаю, что если он долго смотрел бы в одну единственную точку, то точно смог бы прожечь там дырку от своего полного ярости взгляда. Смерть для многих из нас станет искуплением. Бывший гладиатор медленно прикрыл глаза темной ладонью. Пусть боги простят им все грехи, а души не будут знать адового пламени. Ворота подземелья наконец открылись, впуская в нагретую мелкими жаровнями теплоту помещения внешний холод. Стараясь не терять лица, я поежился открытым телом, радуясь тому, что сам мороз на время отступил, даруя нам шанс прожить чуть дольше, пользуясь своим мимолетным счастьем на последнюю схватку. Моментально за спинами нашей разношерстной группы материализовались погонщики, вооруженные длинными шестами с тупыми концами, которыми принялись тыкать в спины пленных. Мне также больно досталось прямо промеж лопаток, но боль пришлось стерпеть, сжимая в руке деревянную рукоять своего меча. Наконец мы сделали несколько шагов и оказались на открытой арене, только недавно убранную от снега трудолюбивыми работниками. Заполненные до отказа трибуны сейчас молчали, совсем никак не реагируя на наше появление, лишь только распаляя интерес к нашим будущим соперникам, которые появились на арене после небольшой паузы, и еще несколько бойцов оказались на снегу. Зрители разорвались аплодисментами, криками, подбадривающим свистом и любым другим проявлением лояльности. В сидящих сейчас людях словно вселились бесы, которые прямо сейчас желали крови, рек, озер, морей или даже океанов этой драгоценной жидкости. Быть может, что многие из них сейчас считали себя праведниками, не отдавая отчет в своих страшных низменных желаниях. С мясной стороны выступала дюжина человек, не считая меня и новоиспеченного темнокожего товарища, тогда как со стороны гладиаторов смогли выпустить всего 5 воинов, но вот уже они были снаряжены и вооружены не в пример лучше нашей группы. На древнеримских гладиаторов они смахивали не очень, значительно разнясь с ними в снаряжении. Все 5 истинных гладиаторов были снаряжены в панцири, рисунок которых полностью повторял человеческие мускулы, громадные шлемы с гребнями и крупной сеткой на месте лица, тогда как правые руки укрыты объемными набивными рукавами, защищающими их ударные руки от случайных ран. Фактически, единственными уязвимыми местами были укрытые штанами ноги и левые их руки, лишенные доспеха, но прикрытые небольшими круглыми щитами. Похоже, что этими гладиаторами действительно дорожили, раз не рискнули показать красивого зрелища и честного поединка. Будь эти воины столько же бедны в снаряжении, то картина схватки вышла бы куда красивее, но сейчас не стоило раздумывать об этом. Какое-то время гладиаторы старались еще сильнее распалить толпу, даруя Макхатеру больше возможностей рассмотреть своих противников и сделать важные выводы, которые он поспешил огласить мне. Это их первое выступление. Их тренировали, обучали, бросали на безоружных запуганных преступников, но это первый раз, когда им будут противостоять вооруженные воины. Констатировал бывший гладиатор, они будут действовать резво. Постараются разделаться с нами как можно быстрее и кровавее. От этого напрямую зависит их шанс на продолжение службы в качестве гладиаторов. Если они разочаруют патрициев, то те сгноят их в самых мерзких темницах, которые только есть в этом мире. Макхатер крутанул свое копье с длинным мечевидным наконечником, забыл спросить, скольких ты убил, не струсишь в последний момент, я убил достаточно, чтобы новые мертвецы затерялись среди моего списка. Отлично, к бою. Битва началась неожиданно для гладиаторов, которые ожидали кучки будущих мертвецов, которые не решатся на достойное сопротивление, но реальность оказалась другой, достаточной, чтобы битва для гладиаторов сразу началась не в их пользу. Макхатер атаковал первым стоящего ближе всего воина. В одно резкое движение он ударил по небольшому щиту бойца, отбив его в сторону, и сразу же совершил еще один выпад. Обеими руками он вонзил острие своего копья прямо под шлем, пронзив голову гладиатора насквозь, там, где кусок стали не смог защитить его черепушку. Отличный выпад, отточенный множеством сложных поединков, из которых он не только умудрился выйти живым, но еще и подчерпнуть важнейший опыт, приобрести который иначе просто невозможно. Мне же не удалось всего в 2 удара поразить своего оппонента. Может быть, что дело было в том, что моих навыков было недостаточно, а может, гладиатор попался мне куда более умелый и собранный. Но первый же мой выпад со звоном отскочил от металлического щита бойца. Гладиатор, имеющий в своих руках широкий нож, длинный пусть и уступающий гладиусу, но не менее смертоносным. Гладиатор попытался ударить меня клинком в лицо, но я отогнал его ударом дротика. Его нужно было метать, но даже так шиловидный наконечник мог оставить страшные раны при удачном попадании. Мы обменялись несколькими быстрыми выпадами, но опыта в убийствах у меня оказалось значительно больше, а потому удалось перехватить инициативу, подловив гладиатора на очередном быстром, но не самом отточенном выпаде. Он попытался было пропороть своим кинжалом мой открытый мок, но уворот не оказался большой проблемой, отчего через несколько мгновений ладонь гладиатора отделилась от руки. Боец схватился за обрубок, из которого обильно хлестала кровь, окрашивающая белоснежный пол арены. Мой противник рухнул на колени, пытаясь остановить кровь из страшной раны, но следующий мой удар оборвал его страдания. Меч легко дошел до шейных позвонков, прорубив плоть, мышцы и трахею. Смерть была намного быстрее, чем медленное истечение кровью. Вот только в сухую победить гладиаторов нам не удалось. Один из них, поняв бесперспективность противостояния с нашей двойкой, рванулся к слипшейся мясной кучке, которая так и не набралась смелости атаковать пораженных бойцов неожиданно сложным поединком. Воин Колизея бросился в атаку с такой страшной скоростью, что движения его смазывались, а рассекаемый воздух выл от молниеносных ударов. Не прошло и 5 секунд, как 2 остывающих трупа оказались на снегу. К тому моменту, когда мы с Макхаттером разделались с оставшимися гладиаторами, то большая часть пленников оказалась мертва, но и на ногах остался всего один соперник, претендующий на наши жизни. Мой темнокожий товарищ решил не рисковать, самолично отправившись в атаку. Перед самым столкновением он оттолкнулся 2 ногами, взмыв в воздух и уколол копьем прямо в лицо гладиатора. Тот не успел вовремя отреагировать, и удар по итогу достиг надетой маски, которая раскололась под мощью копья бывшего гладиатора, рассыпавшись на десятки и даже сотни мелких фрагментов, сопровождаемые влажным чавканьем вонзавшейся в плоть стали. Не успел еще упасть труп последнего из гладиаторов, как толпа взорвалась аплодисментами. Хлопали настолько долго, что мне стало не по себе. Казалось бы, эти убийства не первые на моем счету, но впервые я обогрял меч кровью на потеху толпе. Они были рады не столько нашей победе, сколько медленно темнеющей на снегу крови. Нас же вновь загнали в подземелье под Колизеем под удивленными взглядами многочисленных надсмотрщиков и 1000 восторженных глаз зрителей арены. Нельзя было сказать, что мы были не удивлены этому зрелищу, ведь смерть была практически гарантирована и ничего хорошего ждать было нельзя. Я было улыбнулся, но моментально перестал, увидев хмурость на лице Макхаттера, который моментально принялся чистить собственное копье. Первое есть, но будет еще 2, и каждая станет сложнее предыдущей. Макхаттер оказался прав. Второе сражение выдалось намного сложнее первого, ведь теперь на каждого мясного вышло по 1 гладиатору, каждый из которых был значительно более умелым, чем их предшественники. Вооружение стало намного более разнообразным, но на этот раз он стал значительно быстрее, выкладываясь на полную, приняв сражение сразу с 3 гладиаторами, слаженных действий которых не хватило для победы. Ветеран боев на арене показывал свою мощь, каждым ударом нанося страшные раны на телах гладиаторов. Это был настоящий танец смерти, и никто не мог остановить этого темнокожего бойца в желании выжить и одержать победу. Когда мне с большими трудностями удалось зарубить лишь 1 из гладиаторов, то Макхаттер расправился со всеми своими, будто не потратив даже частички собственных сил в такой сложной схватке. На его устах даже появилась легкая улыбка, отчего теперь этот темнокожий воин казался мне куда большим маньяком, чем это казалось мне ранее. Но больше всего меня удивил именно 3-й бой. Последняя схватка обещала быть самой страшной из тех, которые пришлось бы пройти мне за то небольшое время, которое я провел в этом странном мире. Каково же было мое удивление, когда за место самого лучшего из гладиаторов я увидел громадного черного воина в толстых вороненных доспехах, который тащил одной рукой целую связку трупов, скрепленных между собой человеческими кишками, а другой держал за черную мореную рукоять устрашающего вида двуручный тесак, мерно болтающийся на его плече. На Макхаттера вид воина произвел неизгладимое впечатление, и мой человеческий товарищ на время даже остановился, встав в боевую стойку, понадеявшись, что его опыт и умения смогут остановить всю ярость окровавленного воина. Черный мечник двигался не спеша, словно даже подтанцовывая и покачивая тесаком в ножнах. Весь его тяжелый вороненный доспех был покрыт успевшими начать засыхать пятнами крови, а вокруг шеи перекинуты и несколько раз обвязаны человеческие кишки. У каждого из тянущихся за ним трупов был вскрыт живот, показывая собравшийся на трибунах и погрузившийся в полную тишину толпе, что жалости к надсмотрщикам арены быть не может от слова совсем. Впрочем, несмотря на свой ужасающий вид, можно было почувствовать за вороненными доспехами воина радость. Радость не сколько от очередных кровавых смертоубийств, сколько от долгожданного воссоединения, если и не друзей, так уж точно боевых товарищей, которым удалось совершить воистину невозможное, забравшись в самый охраняемый город всего известного мира. «Привет, Григор», — пробубнил из-за закрытого забрала мой старый темнокожий воин, приветственно махнув мне рукой с зажатой в ней веревкой из человеческих кишок. «Сейчас начнется представление, которого этот город еще никогда не видел». Глава 21. Люди лунного города, вы многие десятилетия жили под гнетом грязного сандалия патрициев, свято веря в их искусную ложь, которой навалом они кормили ваши умы. Вы рождались и умирали с твердой уверенностью в умах и душе, что ваша власть не может обмануть вас. Каждый из вас был готов разбить лоб в молитвах за свою стену, уверовав в то, что вы остались единственным во всем мире, кого не поглотила чума орочьего нашествия. Вашим семьям приходилось отдавать своих прекрасных сынов и дочерей, едва только кто-то видел в них самую маленькую каплю магии, тогда как орден разрастался больше и больше, купаясь в богатстве и славе, якобы убивая целые орочьи армии, которые должны кишеть вокруг вашего любимого города, но фактически именно они прятали от вас куда более страшную правду. Да, Фронтайн пал, многие славные воины королевства отдали свои жизни за то, чтобы человечество продолжало жить от Черного хребта до пиратского побережья. Тысячи ополченцев, рыцарей и простых воинов сложили свои головы, но смогли остановить орочью чуму. Целые армии сошлись в тяжелейшем сражении, борясь с орками настолько яростно, что закипала сама сталь. Доспехи плавились и мешалось с горячей кровью, но эта цена помогла человечеству выжить. Уверенный голос Агнара летел над покрытой кровью ареной, многократно отражаясь от сводов и арок. Виверхайн наконец показал свою королевскую натуру, стальным молотом вбивая истину в умах, пораженных жизненными поворотами лунногородцев. Тысячи и тысячи умов разрывались и снова сшивались словами одноглазого короля, которые стали связующей нитью нового мира, в который только сейчас входил лунный город. Сотню в их души каленными гвоздями вбивали мысли о их исключительности, а теперь им оставалось осознать обратное. В умах жителей города до сих пор не было того необходимого понимания, что они не одно единственное поселение посреди гиблых земель, не имеющих никакого человеческого правителя, а часть всего остального человечества, где существуют никак не меньшие опасности, чем многочисленные кровожадные орочьи ватаги. Все-таки, именно изворотливый человеческий ум являлся самым страшным оружием, способным рушить империи и целые государства. Сотню лет вами правили толстосумы и старики, решившие, что они достойны править последним осколком настоящего Фронтайна, но кто они на самом деле? Глупцы, желающие не процветания городу, а только еще больше власти. Вы можете не верить моему слову, но магию из ваших детей они собирали для того, чтобы загубить еще больше человеческих душ. Сотни тысяч и даже миллионы ни в чем не повинных людей станут платой за желание власти ваших патрициев. Они настоящие жнецы смерти, желающие только одного – власти. Но я прибыл сюда не просто так. Сегодня я готов объявить поражение этих жадных патрициев. Сегодня день, когда над лунным городом вновь должны подняться стяги королевства Фронтайн. Меня зовут Агнар Виверхайн. Я последний из своего рода и тех, кто может законно претендовать на титул короля Фронтайна. Едва только вырвался последний звук из рта Агнара Виверхайна, как со своих мест повскакивали многочисленные воины с надетыми на их лица золотыми масками. Действовали они настолько быстро и слаженно, что явно было видно, что подготовка занимала не один час. Мятежники побежали по широким трибунам, нанося точечные смертельные удары, тщательно выбирая себе цели, которые ранее поддерживали режим Совета Патрициев. Их стилеты забирали жизнь за жизнью, и многочисленные повстанцы бежали к красным шатрам, не видя перед собой большей задачи, чем месть за тысячи жизней, незаконно забранных красными дураками, возомнившими себя единственной законной силой этого мира. Патриции плевали на мнение людей и голоса богов, а я чувствовал, как кинжалы златоликих повстанцев желают смерти своих обидчиков. На трибунах поднялся страшный вой. Люди, завидев, как жестокость поднялся с арены на их трибуны, моментально озверели от поглощающего их страха, становясь толпой, желающей защиты и ничего большего. Они бежали, толкали друг друга, спихивали своих недавних друзей с высоких трибун. Люди падали, ломали своих кости и рвали жилы. Кровь потекла по белым камням, а крик древнего ужаса ветром разнесся по всему городу. Даже самые отдаленные от Колизея районы теперь знали о том, что в лунном городе появился новый претендент на власть. Претендент, которому будет плевать на все устои морали и чести. Претендент, чей ум столь же остер, как покоящийся в ножнах клинок, который он не побится напитать кровью в случае большой нужды. Когда мятежники достигли шатров, где прятались облепленные множеством охранников патриции, то они не ворвались внутрь, а вытянули из-за своих поясов небольшие темные шары, которые подожгли от огня жаровин, после чего отправили их в полет. Послышались раскаты множества мелких, но мощных взрывов, сотрясающих белые стены Колизей, запятнанные кровью тысяч погибших здесь людей. Взрывы раскрывались огненными цветами, вынуждая смерть забрать новые души при помощи разлетающихся по всем сторонам роем стальных осколков, заставляя смотреть на эти смерти всех остальных с открытыми ртами. Даже тотальная паника, схватившая толпу склизкими щупальцами, отступила перед зрелищем всей мощи пороха. Черное адское зелье, предзнаменовавшее становление новой эры. Я глянул в лицо Макхаттера, наблюдая, как он, удивленно разинув рот, рассматривал творящийся на широких трибунах хаос. Сложно было его в этом обвинять из-за того, что никогда этот темнокожий гладиатор не видел такой мощи, способной убить ни одного и даже не троих человек, а несколько десятков и даже сотен. Это я, человек из куда более развитого мира, был преисполнен большим количеством кадров применения оружия, мощь которого была способна снести не то что человеческие толпы, а целые древние города, но с Макхаттером ситуация была определенно иной. Он не видел взрывов водородных и ядерных бомб, никогда не наблюдал плотные облака иприта, выжигающего человека изнутри, не слышал страшного воя разлетающихся суббоеприпасов кассетных снарядов. Наконец-то Гаух повел нас с арены, пользуясь наконец возможностью улизнуть во время продолжающейся паники. Отбросив наконец свою гирлянду из человеческих тел, он споро побежал по сети многочисленных узких туннелей под трибунами Колизея. Я прямо чувствовал, как мой новый товарищ был полон сложных вопросов, на которых ему определенно хотелось бы получить ответы. Сейчас предоставить их ему я никак не мог, но надеялся на его благоразумие. Мы вырвались из Колизея, оказавшись вне стен арены. Похоже, что за несколько последних дней Агнар на пару с Шепчущим успели обзавестись большим количеством последователей, которые сейчас собрались вокруг Колизея, вооруженные на удивление достаточно неплохо, больше не напоминая оборванцев, а хоть какое-то маломальски нормальное войско. Похоже, что ждали именно нас, поскольку Вильфред постоянно вертел головой, стараясь выискать стражу или бойцов ордена, которые точно окажутся здесь в ближайшее время, поскольку пропустить такой акт глобального кровопролития они просто не могли. «Не ожидал нас здесь, малец», — ухмыльнулся Вильфред, протягивая мне пояс с ножнами. «Вы как здесь вообще оказались? Бросить тебя мы не могли, как и было бы грехом не прирезать лишние десяток патрициев, которые оказались достаточно тупы для того, чтобы собраться в Колизее, когда в Совете уже каждый знает о появлении внутри города Агнара Виверхайна», — ответил мне неожиданно появившийся из толпы Шепчущий. «Сегодня все узнали о том, что либо патриции сами залезут в петли, либо лунный город утонет в их крови. Потом поговорим. Стража идет». Большая группка стражников быстро выбежала на широкую площадь перед Колизеем, которая еще не успела так сильно набиться выбегающими из начавшего быстро разгораться Колизея. Военные служители города были определенно удивлены такому развитию событий, ведь никогда не случалось такого, чтобы в лунном городе смогла появиться хоть сколько-то организованная военизированная группа, которой были подчиненные Шепчущего, а потому сейчас не спешили атаковать, скомкивавшись на противоположной стороне площади. Впрочем, даже нормальной стены копии организовать они не смогли, из-за чего Гаух на пару с Вильфердом сразу бросились в бой, желая в один момент обрушить всякую возможность стражников продолжать хоть какие-то попытки к сопротивлению. Два тяжелобронированных тела врезались в разрозненный строй стражников, не сумевших вовремя сплотиться, чтобы дать достойный отпор этим двум сильным воинам. Гаух, толщина доспеха которого наверняка была способна выдержать попадание из баллисты, просто раздвинул не так плотно стоящие копья, врезавшись всей своей тяжелой тушей в отряд стражи, размахивая по всем сторонам своим страшным двуручным тесаком. Удары его разрубали доспехи, вгрызаясь и прорубая сталь, легко добираясь до полной крови плоти. В один момент Гаух просто крутанулся, отрубив сразу несколько голов всего лишь одним ударом. Это было красиво, и оставалось только наслаждаться тем, как Гаух шинкует стражников лунного города, которые привыкли только гонять бедняков и совсем потеряли привычку сражаться с кем-то страшнее обычных разбойников. Вильфред же бился иначе, громя головы своих противников ударами тяжелого пернача и совсем не забывая про магию. Не каждый удар пробивал сталь шлемов, но страшно было представить, что происходило с головой внутри защиты, ведь такую величественную энергию заброневого воздействия не смог удержать самый мягкий подшлемник. Магическое пламя проникало в любые возможные щели в доспехах стражников, поджигая набивные поддоспешники. Обычно подобную мягкую броню набивали обрезками ткани, пакли, кусками пряжи, свиной щетиной, и каждый из этих материалов отлично горел, превращая попавших под заклинание Вильфреда в ярко горящий человеческий факел. Этим двум воинам хватило меньше минуты, чтобы раскидать два десятка стражников, большую часть отправив на тот свет, а те, кто выжили, вряд ли смогут в дальнейшем жить полной жизнью. Кому-то не хватало конечностей, другие медленно догорали, лежа на вымощенной камнем площади. Вид трупов стражников, которые не смогли справиться всего с двумя воинами, приносило в умы людей еще больше первобытного страха, и теперь о каком-либо контроле толпы можно было и не думать. Страшно было представить, сколько людей погибло под ногами обезумевшей толпы, но в скором времени печам крематории в города придется очень тяжело поработать. Мы рванулись по улочкам города, пользуясь прикрытием в виде волны многочисленных горожан, которые старались убежать как можно дальше от пожарища, которое лишь недавно было Колизеем. Из-за поднятой паники среди людей удавалось спрятаться даже такой громадине, как Гаух, несмотря на все его выдающиеся размеры и крайне отличительную черную броню. Мы лавировали между узких улочек, постоянно при этом работая локтями. Один раз я и вовсе почувствовал, как зарядил кому-то локтем прямо в лицо, разбив нос и замарав руку в горячей крови. Сейчас было не так важно, сколько же мы боли причиним горожанам. Куда важнее было смыться подальше и постараться укрыться, пока не подоспели очередные силы. Если бы нам противостояли обычные стражники, то ничего страшного бы не случилось, но против нас скорее всего отправят жемчужников, одолеть которых в нынешнем состоянии не предполагается возможным, даже несмотря на значительно возросшую численность лояльных Агнару воинов. Неожиданно для меня большая группа бойцов стала растекаться на мелкие ручейки, которые затем растворялись между домов лунного города, прячась как в самих домах, так и в подземельях под самим поселением. Мы же ворвались в какой-то из домов, ввалившись внутрь через узкую дверь, косяк которой чуть не вырвал Гаух своими громадными плечами, которые только увеличивались за счет толстых, но подвижных латных наплечников. Оказалось, что себе в гости нас приняла семья, состоящая из главы семейства и его жены, которая моментально закрыла дверь на толстый стальной засов и прикрыла всего окна шторами из плотной ткани. Ее муж же в это время стоял около входа с заряженным арбалетом в руках, прикрывая наш приход. «Вроде мы теперь в относительной безопасности», — констатировал оказавшийся со мной в одном здании Гаух. «Я же позволил себе продемонстрировать собственную слабость. Все-таки, несколько дней тяжелых тренировок и двух сложных сражений, силы были в крайне истощенном состоянии. Сейчас главным моим желанием было хоть немного полежать на этом холодном полу, устланном не самым добротным, но все же мягким ковром. Для идеального отдыха взять бы еще кружечку прекрасного гномьего грибного пива и зажаренный в специях стейк, но это уже слишком сложно осуществимые мечты, достичь которых ныне было невозможно. И что это сейчас было? Спросил я черного орка после того, как смог перевести дух. Считай, что это не самое обычное, но начало восстания. Пришлось выдумывать импровизацию, но бросить тебя мы просто не могли, так что решились действовать так. Здесь было много людей, и смерть множества патрициев станет указанием остальным жителям, что их власть просто не может защитить всех жителей города. Громко вы о себе заявили. Слабо улыбнулся севший подле меня Макхаттер, после чего со всей серьезностью спросил: это правда, что лунный город не единственный человеческий город в мире? Патриции нам врали, это правда, хмыкнул я. Практически весь бывший Фронтайн сейчас представляет из себя безжизненную пустошь с редкими человеческими крепостями у самых границ, но дальше люди живут плотно. Есть целые государства, которые, по правде говоря, откровенно плюют на опасность орков и больше любят биться между собой. А кто ты вообще такой? Нахмурился Гаух, смотря на сидящего рядом со мной экс-гладиатора. Макхаттер мое имя. Раньше выступал в Колизее. Ты обещал рассказать мне, почему оказался среди мяса. Напомнил я обещание своего товарища, у нас есть время отдохнуть, так что рассказывай сейчас. Помнишь, что на моем веку произошло несколько побед жертв над гладиаторами? Так вот, одной из них была победа моего брата над мной. Он в пьяной драке заколол одного из стражников, а потому его просто отравили на арену на убой. Сам понимаешь, что убить своего брата просто так я не мог, а потому просто сдался. Не знаю, что сейчас с братом, но по всем законам его должны были отпустить, а я отправился на его место. Впрочем, делать мне теперь нечего, а потому придется служить королю. Как его высочество зовут? Агнар Виверхайн. За стенами лунного города его знают как последнюю виверну. Сейчас он уже больше похож на дракона, а не виверну. Не слышал я, чтобы виверны огнем дышать умели, задумался гладиатор. Мало ты знаешь о вивернах, Макхаттер. Опустим пустые разговоры. Что нам делать дальше? Мы залезли в самый ли и ближайшие несколько дней стражники и жемчужники будут на ушах стоять. Если мы попытаемся высунуться, то нас подвесят на ближайшем столбе. Мы будем ждать. Нужно несколько дней, чтобы агитаторы настроили народ, и остальные сделали вывод о стороне конфликта, к которой они захотят присоединиться в этом столкновении. Отвечал мне орк, утирая лицо от выступившего после пробежки пота. Думаешь, что агитаторов не подавит? Сомневаюсь, что эти будут сидеть сложа руки. Конечно, подавит, но может что-то в умах народа сделать они смогут. Если хоть какая-то часть задумается, то уже будет хорошо. Им, конечно, вдалбливали идеи исключительности целый век, но без поддержки народа мы ничего путного сделать все одно не сможем, так что какое-то время придется подождать, чтобы затем над лунным городом вновь взвелась Виверна. Глава 22. Анархия страшна. Не та продуманная анархия, о которой писали в просвещенные века француз Прудон, англичанин Годвин или наш отечественный дедушка Кропоткин, а анархия примитивная, древняя как само человечество. Казалось бы, только недавно было стабильное государство со своей историей, религией, продвинутым силовым аппаратом и даже какой-никакой идеологией, а теперь все было разрушено до атомов. Хватило всего 5 дней, которые сопровождались многочисленными речами агитаторов шепчущего и еще большим количеством убийств, совершаемых как днем, так и ночью без длительных пауз. Многочисленные бандиты, ранее боявшиеся стражи или жемчужников, теперь осмелели и начинали совершать вылазки, атакуя защитников спокойствия из засад. Бандиты даже вооружались прощами, запуская мелкую гальку в открытые лица стражников. Казалось бы, обычный камень, ускоренный вращением веревки, но мощи в нем было столько, что убить такой камень мог легко, особенно если попадание будет удачным куда-то в область виска. Но самое интересное началось на второй день, начиная отсчет после неожиданного нападения повстанцев на Колизей. Если первым днем участились только акты грабежа, то во второй день зарево над лунным городом поднялось далеко не из-за яркого солнца. Пока мы отсиживались в подвале дома семейства, которое приютило нас на время, лунный город начал гореть. Пожары начались в разных районах города, тщательно раздергивая внимание городских властей и лоялистских подразделений. Горели обычные дома, казармы стражи, склады, мастерские, лекарские дома, лавки, часовни, кухни, рынки и иные важные здания городской инфраструктуры. Рукодельный огонь пожирал все, до чего могли дотянуться его жаркие языки. Они возникали больными гнойниками на теле города. От полного вымирания город сохраняла только каменная застройка, и будь здесь деревянные дома, то лунный город вымер бы за считанные часы. Кто же был организатором этих пожаров, думать даже не стоило, ведь только шепчущий мог бы пользоваться такими методами, полностью позабыв о рамках морали. Впрочем, сложно было не признать тот факт, что методы его оказались эффективными. Едва только сгорел всего лишь один склад и казарма стражи, как в народе началось бурление. Если раньше все они были уверены в том, что лунный город остается единственным действительно спокойным местом, куда не смогут проникнуть орки и твари фронтира, то вот сейчас ситуация разительно отличалась. Пусть враг не прибыл снаружи, а созрел и появился изнутри, но о спокойствии и прежней безмятежности можно было просто забыть. Теперь под угрозой была продовольственная безопасность этого своеобразного средневекового мегаполиса. Если разрушение всего одного склада не привело бы к угрозе голода, то вот уничтожение нескольких таких складов могло посеять в сердцах людей ужас, ведь внутри каждого такого склада хранились тонны зерна, вяленого мяса, высушенных овощей, рыбной и мясной солонины. Тем более, что скоро должна была начаться весна, а значит зерно было необходимо для засевания окрестных земель, и из-за этого каждое, даже самое маленькое зернышко было на вес золота. Вдруг какие-то из полей не дадут ожидаемого результата, и тогда будут крайне важны запасы, которые позволят гражданам лунного города прожить подольше в этом суровом краю. Впрочем, как только загорелся второй склад, то народ окончательно обезумел, потеряв малейшие капли человеческого достоинства. Склады пытались закрывать стражей, чтобы никто из злоумышленников не получил доступа к провианту, но обезумевшую людскую толпу сложно было сдерживать. Каждая семья, запуганная бездействием властей по уничтожению группы поджигателей, старалась накопить хоть какие-то припасы в своих домах, руководствуясь привычкой к накоплению всего, чего только возможно в кризисные времена. Если люди среднего достатка еще могли продолжать покупать провизию на рынках, где цены моментально повысились на порядок, то вот у бедняков такой возможности просто не было, а продолжающиеся поджоги толкали их к радикальным действиям. С голыми руками и хозяйственными инструментами они бросались на склады. Зачастую такие нападения кончались несколькими погибшими и ранеными, но так или иначе анархия распространялась с неимоверной скоростью. Похоже, что выращенная шепчущим агентурная сеть работала на отлично. Если одни его агенты работали на терроризировании городских структур, то другие же пользовались возможностью и шептали. Шептали в кабаках, на рынках, на улицах, в домах у простых жителей и даже в жилищах богачей. Этот шепот делал больше, чем стилеты самих шепчущих. Голоса стали настоящим оружием, заточенным в разы сильнее, чем любой булатный кинжал. Если бы они молчали, то достигнуть победы одними ножами никому бы не удалось. А так все больше и больше сомнений появлялось в сердцах обычного народа, несмотря даже на успевшие начаться казни. Да, это был один из самых верных способов вернуть в город дисциплину. Нарушителей спокойствия, замеченных в грабежах, насилии или любом другом тяжком преступлении, приводили на эшафоты и на всеобщем обозрении вешали. Зачастую умертвляли даже не поодиночке, а целыми группами. Учитывая то, как плотно все жили друг к другу в лунном городе, то зачастую случайный гражданин мог встретить своего старого знакомого, и это не лучшим образом действовало на их мораль. Многие просто не понимали, почему их соседей, друзей, товарищей и родственников убивали, если совет патрициев сам не мог справиться с многочисленными проблемами. Они годами ранее умудрялись справляться с многочисленными проблемами, предотвращая кризисы, но сейчас их эффективность забуксовала. Шепчущие были всего лишь кучкой мстящих людей, но они стали большой проблемой для патрициев. Несколько десятков человек смогло обратить ранее спокойные времена в многотысячном городе в хаос, утягивающий лунный город в бездну. Вот только бездна эта станет фундаментом для рождения нового государства с монархом великой чести и достоинства. Мы принялись действовать на шестой день. Именно тогда население было напугано, и даже немногочисленные воины ордена жемчужников не могли больше удерживать все более утопающую в взаимной ненависти толпу. Гнев народа захватывал районы, а убийство стражи стало столько же привычным действием, как опорожнение ночных горшков. Потому-то медленно, но верно городская власть все сильнее сжималась к центру, уже не контролируя множественные городские кварталы. Во всем остальном лунном городе уже просто не было хоть сколько-то централизованной власти. Потому-то множественные банды теперь старались взять под собственный контроль все больше домов, облагая налогами запуганное население, грабя лавки и мастерские. Пришло время наконец-то новой власти взять под контроль улицы. Банда шепчущих, число которых оказалось разительно больше, чем сначала представил нам сам их глава, вывалилась на улицы из подземелий, словно муравьи из огромного муравейника, резкими ударами пресекая любое проявление преступности. Они пленили мародеров и грабителей, оставляя их до справедливого суда, брали под контроль продовольственные склады и колодцы, назначая жителям паек. Такие решительные люди, железным кулаком насаждающие дисциплину, народу нравились. Это было странно, ведь многие понимали, что именно из-за шепчущих начались многие бесчинства, которые открыли народу глаза на сущность правления патрициев. Тем более, что зло в умах простого народа забывается очень быстро, и оттого силы Агнара и Шепчущего стали быстро пополняться новичками, которые видели в остатках старой монархии луч к возвращению былого величия города. Из новых ополченцев собирались отряды, которые затем принялись охранять важные объекты от остатков лояльной патрициям сил, которые нет-нет, но пытались прорваться к продовольственным складам, понимая сложности с едой, которые могут начаться в центре города, даже несмотря протекающие там реки, которые частично могли питать жителей рыбой. Вот только местные жители не обладали достаточными ферментами, которые могли позволить им жить на одной только речной рыбе. Кажется, что нам пора атаковать Агнар. Мы просто не можем до бесконечности сидеть здесь и ждать у реки погоды. В замке у моих бывших товарищей столько припасов и питья, что сидеть они безвылазно могут не меньше пары лет, и толку от осады не будет. Нужно быть активнее. Если мы будем так же сидеть и в центре голод начнется, то нас просто с дерьмом смешают. Тем более, что никто не знает, что на уме у патрициев. Вдруг они решат, что если проиграли, то выпустят свое заклинание и всем конец настанет. Я понимаю, что ты себя считаешь хозяином этого города, а значит можешь распоряжаться жизнями, но здесь ты никогда не жил и людей этих не знаешь. А я здесь рожденный, поклялся их защищать. Время играет не на нашу сторону. Ты уже давно не был в лунном городе, Вильфред, парировал шпечущий. Мои люди заняли ключевые точки города. Склады, колодцы, мастерские, стена, все у нас. В центре практически нет никакого производства и только лишь немногочисленные склады. Сейчас мы единственные, кто может пополнять припасы, выпуская людей за стену для сбора пищи. Но твой орден слишком силен, чтобы идти на него в лоб. Мы не сможем водрузить ваши знамена, Агнар, пока жемчужники не помрут от голода. Пойди мы в атаку, то большая часть наших воинов просто погибнет, а войска нам просто необходимы. Когда мы решим вопрос с патрициями, то орки никуда не исчезнут. Они станут громадной головной болью. Эти чернолицые уроды станут как стервятники собираться вокруг лунного города, желая отщипнуть хотя бы кусочек, а значит, что нам необходимо хранить границы и не просто стоять на стене, а атаковать. Потому куда предпочтительнее просто ждать, пока народ в центре города самолично поднимет патрициев на вилы. Вы видели, что ваш народ жесток, когда дело касается восстаний. Шепчущий взглянул на стоящего у стола Виверхайна. Народный бунт беспощаден, и если мы выждем, то победа достанется нам малой кровью. Атакуем, и печи будут жечь трупы без устали. Сколько в крепости ордена воинов? Спросил Агнар у татуированного инквизитора. Мне нужно точное число, не учитывая действующих по всему остальному миру. Не меньше 200. Большего числа держать просто нет смысла. Не задумывая, ответил королю Вильфред. Наша основная задача – война на чужих землях чужими же руками. В городе должны остаться были послушники и немногочисленные рыцари, которые должны были выступать в качестве пожарных команд по особенно неприятным случаям. Значит, против нас минимум 200 жемчужников, несколько тысяч стражников и возможное ополчение. Сколько же людей у нас? Больше сотни тысяч человек, мой король, отвечал Златолицый. Это народ Фронтайна, ваши подданные, которые верят не в мифы и легенды патрициев, а в вас, Агнара Виверхайна. Они видят, что вы смогли обрушить их режим всего лишь за несколько дней. Они готовы будут ждать и уже сейчас влегкую признают ваше верховенство над собой. Значит, что у меня просто нет настоящего воинства. Улыбнулся собственным мыслям Агнар. Жемчужники слишком хорошо обучены, вооружены и до смерти верны патрициям. А мне всегда говорили о том, что мне недостает умения действовать чуть более сдержанно. Но это не значит, что теперь нам остается только и делать, что ждать, сверля взглядами центр лунного города. Мы будем сражаться. Сражаться столь яростно, что против нас никто не смеет решиться даже поднять меча. Мы сделаем все, что жемчужники будут трястись в лужах собственной мочи от одной только мысли о том, что истинный король подходит к стенам их замка. Пусть сейчас у меня нет армии и в скором времени ее появление не предвидится, но мы атакуем. Для этого мне нужна карта всех подземелий, которые тянутся под городом. Нужно узнать, докуда доходят эти каменные подземные туннели, ставшие для меня ключом к входу в город и очередной ступенью к вхождению моего рода на престол. Плевать на те дома, что находятся в Междуречье. Мне нужны подземные подходы к замкам ордена и залу патрициев. Затем соберите самых сильных и умелых воинов. Будет достаточно всего 30. Если они томятся в темницах, то вы их выпустите, а цепи бросите за стену. Если они болеют, то отправите лучших лекарей, чтобы их здоровье было крепким. Если они умирают в нищете, то кошельки их должны наполниться монетами. Они должны быть у меня через 2 дня. Обещайте им самые большие богатства, а если понадобится, то бессмертие. Снаряжение же должно быть уже сегодня. Мы пойдем в атаку и кровь прольется, но будет ее на порядок меньше, чем предполагаете вы. Одноглазый прервался, переводя дух. По моему приказу вы должны начать отвлекающие атаки в городе. Интенсивность должна быть такой, чтобы туда отвлеклись отряды жемчужников, но сильно не увлекайтесь. Нужно, чтобы у ордена не получилось провести контратаку, так что действуйте по ситуации. Потери будут большими, но это куда меньше того, чем могло бы быть, если началась крупномасштабная мясорубка на улицах. Затем, как только я возьму крепость ордена, то мне необходимо будет подкрепление. Приготовьте самые боеспособные отряды на помощь. Как только вы увидите столбы света со стороны крепости, то это значит, что мы победили и в тот же момент вы атакуете. Ровно через 2 дня после недолго совещания 30 воинов стояли перед лицом Агнара. Здесь были его старые друзья в виде Гауха, Вильферда и меня, были ветераны гладиаторских сражений, несколько стражников и черт знает кто еще. Впрочем, их происхождение было не настолько важной темой для разговора, ведь самым главным были их бойцовские умения. Узкие улочки лунного города были слишком маленькими, чтобы сражаться здесь в плотном строю, а потому каждый из воинов должен быть превосходным воином-индивидуалистом. Многие из них могли убивать даже не оружием, а голыми руками, сокрушая в личной схватке самых прекрасных солдат. У каждого здесь были скелеты в шкафах, но Агнар сознательно закрывал на это глаза, возвышая сейчас их умения. Агнар собрал этот сводный отряд на одной из площадей, которые сейчас были удивительно пусты от праздно слоняющихся из стороны в сторону горожан, которые сейчас сильно опасались выходить из собственных домов, которые просто-напросто опасались случайным образом попасть между двух огней, ведь стычки между лоялистами и роялистами продолжали случаться на постоянной основе. Все вы видите, что закончилось то время, когда патриции управляли вами, не обращая внимания на реальности желания простого народа. Они боялись за свою власть, не допуская расширения города и заставляя вас страдать от искусственной изоляции, терпеть голод и болезни, отдавать свое имущество в надежде на то, что совет, состоящий из толстосумов и старых дураков, сможет решить проблемы. Ваши родные и друзья, которые имели настоящую магическую силу, были вынуждены отдавать ее в помощь темным намерениям патрициев, которые кормили вас байками о том, что только благодаря им человечество продолжает жить. Вот только людская раса не вымерла, и пора вам отомстить за все обиды, нанесенные вам патрициями. В обмен на служение мне вы получите все, что хотите, но придется вам четко следовать моим приказам. Кровью патрициев вы оплатите свою дальнейшую безбедную жизнь, полную радости и лишенную власти толстяков. Сегодня мы выступаем и обрушим крепость Ордена Жемчужников. Это будет последний гвоздь в крышку гроба старого режима. Вперед! Наша сборная воинская солянка двинулась по подземным коридорам, продвигаясь все ближе и ближе к крепости, где засел магический орден. Удивительно, но под землей была выстроена такая сеть туннелей, что не запутаться там мог только человек, облепленный со всех сторон картами. Десятки крупных туннелей, сотни мелких и даже тысячи нор, где мог пролезть только самый мелкий человек. Их рыли на протяжении многих сотен лет и, кажется, сами жители давно потеряли даже примерное представление о величине их подземелья. Вот только подобраться вплотную к замку ордена было весьма и весьма проблематично. Они, в отличие от других городских властей, озаботились тем, чтобы прикрыть все возможные скрытные пути подхода диверсантов к их укреплению. Все туннели были перекрыты толстыми стальными решетками, прорезать которые было крайне сложно, ведь толщина каждого из прутьев была не меньше двух пальцев большого взрослого мужчины. Пилить каждую из таких решеток нужно было бы днями, учитывая качество здешних инструментов, тогда как магии практически ни у кого не было. Впрочем, среди нас было сразу несколько магов, силы которых хватило для того, чтобы методично прорезать нам проходы, заменяя магическим пламенем плазменные резаки. Для преодоления всех многочисленных преград пришлось потратить значительное количество времени и сил, но проводник из шепчущих наконец утвердил, что мы достигли необходимого нам места. Пусть мы и были в туннеле, но от входов в казематы крепости Ордена Жемчужников нас отделала не самая толстая каменная кладка, которую сразу же принялись выдалбливать взятыми с собой кувалдами. Удары оказались страшными и мощными, крошащими каменные блоки в пыль и мелкую крошку. Весь остальной отряд уже был готов вступить в бой, но остальные же дожидались прямой команды. Все-таки, поступали мы достаточно громко, разрушая стену прямыми ударами молотов, а потому это вполне себе могли услышать бойцы в крепости, и если это случится, то весь эффект неожиданности моментально исчезнет, а значит, что наша атака окажется губительной, как и все остальное восстание. Без истинного короля, который у нас был всего в единственном экземпляре, а в случае его смерти никакой легитимной власти просто не будет. Ни у кого из нас просто нет никаких прав на престол последнего осколка королевства Фронтайн. По итогу кладка сдалась, и весь наш небольшой отряд через небольшой пролом в стене оказался в темных казематах крепости, где небольшая темница соседствовала с обширными продовольственными складами, которые были единственной возможностью крепости оставаться в живых даже в случае тотальной осады. Целые сотни воинов могли питаться от здешних запасов на протяжении целых лет постоянных непрекращающихся осад. Вот только складу этому определенно не хватало. Единственным, кто мог дать бы нам сейчас отпор, был молодой парень, который не успел перейти порог в 14 лет. Сначала мне показалось, что он спит глубоким сном, но затем я заметил большую деревянную кружку с парочкой опорожненных стеклянных бутылок. Похоже, что он успел принять значительно большую дозу, чем мог переварить его организм, не перейдя при этом в сонный режим. Даже грохот разбиваемых блоков не разбудил его, что вдвойне меня удивляло. Теперь же ему никогда не удастся очнуться, ведь один из воинов вогнал чуть ниже его шеи стальной каленый болт из малого самострела. Расстояние было действительно небольшим, а потому наконечник болта вошел между позвонков, прибив мальчишку к спинке высокого стула, на котором он и сидел, не так давно вливая в себя бутылку за бутылкой фруктового вина.